Бесконечный воющий туннель неожиданно закончился. Сердце не успело и пары десятков ударов сделать. Как нежеланным казался конец жуткого портала, больше походившего на гигантского слизня, реальность по ту сторону оказалась еще хуже. «Темный и его полчища!» — выругался Иллиан, как только обнаружил себя стоящим на четвереньках в вязкой и довольно глубокой болотистой луже. В портале ощущение пространства теряется. Легко перепутать верх с низом, правую сторону и левую, а потому выходят из него путешественники, как повезет. Может быть, у них больше опыта и сумели бы показаться перед воротами Оржской гильдии в достойном виде. Вилена, которая от толчка Иллиана перед перемещением кубарем прокатилась по слякоти размякшей песчаной дорожке, ничего не сказала. Только мысленно присоединилась к мастеру Грегу в его ненависти к молодому стангарскому магу. «Я помогу!» — бодро предложил Изран, единственный счастливчик в их компании, приземлившийся на ноги. Тренированный и опытный легионер во время колдовского путешествия не шевелился и теперь сиял от облегчения, что все закончилось благополучно. «Почему сюда?» — с отвращением разглядывая грязь на штанах и перчатках, проговорил Иллиан. Сапоги с влажным чавканием отдирались от склизкой земли, и лицо молодого колдуна исказило самая неподдельная человеческая мука. Так верно страдал сам великий дух, сошедший с небес на грешную землю. «Мама говорила, нам нельзя показываться в гильдии, чтобы не спугнуть. Зато здесь помыться можно», — просветила Вилена, отвергая чистую ладонь Израна и самостоятельно поднимаясь на ноги. «Тебе не помешает». «А, понял», — продолжил диалог с собой Иллиан. «Это самое привычное ей место при визитах в Ож, и сюда открыть проход оказалось легче всего, тем более пришлось целиком троих перебрасывать, а это сложно». «И впрямь», — не удержалась Вилена. «По частям было бы легче». «Но откуда столько грязи?» — снова скривился молодой маг, по-прежнему игнорируя спутницу. «Гадость какая!» «Так Ож же!» — примирительно проговорил Изран. «Тут зимой снега почти не бывает, а вот дожди и слякоть — это запросто». «Зато кровь в жилах не стынет», — парировала колдунья, «как в вашем Унтерхолде». Компанию словом «дружной» не смог бы назвать даже миролюбивый Изран, пытавшийся хоть как-то сгладить намечавшуюся ссору. Про себя молодой легионер с тоской думал, что лучше бы с ними отправилась сама госпожа Инара, но прекрасно понимал, раз сильнейший с ними нет, значит, на то объявились причины. Например, предупредить советы императора об опасности, назревавшей на северо-восточной границе. Убедить их отправить помощь колдовскую и воинскую, привести веский аргумент в виде молнии из глаз, выбить все необходимое и стрелой помчаться на подмогу самой. «В гильдию не пойдем!» Бегло осмотрев окрестности и убедившись, что местные адепты в дождливую погоду носу из стен не кажут, заявил Иллиан. «Послание от матери передадим. Изран, будь другом, занеси мастеру Роркху. А внутрь заходить не станем. Чего доброго узрят, да еще в таком виде». «Да будь ты проклят, конечно же нет!» Согласилась колдунья, ненавидя в этот миг сразу все. Собственную неуклюже торчащую шубу, измазанную в грязи, испорченные перчатки, спутников и даже любимую гильдию, некогда такую желанную. А теперь, если кто увидит ее в таком виде, темно, это хуже плахи. Именно эта мысль помогла Велене припустить вверх по тропе прочь от Ожского отделения, оставив более крепких и длинноногих спутников далеко позади. Изран задержался, чтобы передать записку для мастера Роркха, и догнал магов на окраине города. Гильдия располагалась у самого моря, так что подъем оказался крутым и долгим, но троица преодолела его быстро. Все спешили поскорее убраться с чужих глаз, если и следили за ними таковые из высоких окон панорамного здания. Вилена надеялась на даренную шубу, в которой ее не признали бы и самые близкие люди, и на шарф Мартина, которым колдунья укутала нижнюю часть лица. Меховой капюшон покрывал спутанные смоляные пряди, так что в неуклюжей фигуре с обмотанным и обветренным лицом вряд ли кто признал бы одну из первых красавиц Оша. «Куда?» — догнал, наконец, припустившую колдунью Иллиан. «На рынок», — огрызнулась колдунья. «Купить того, в чем прилично умереть». «А потом?» — неожиданно покорно уточнил стангардский маг. «Потом в харчевню при храмовом районе. Туда мои коллеги редко заглядывают. Шансов, что узнают в лицо, меньше. Ты как знаешь, а я хочу себя привести в порядок. Еще вопросы?» «В какой порядок? Зачем?» — не замедлил Иллиан. «Затем!» — отрезала колдунья, сворачивая в торговый ряд. Разве объяснишь северному варвару, будь он трижды одаренный маг и опытный путешественник, что за несколько бесконечных седмиц она наелась досыта и увесистых шерстяных платьев, и ненавистной хоть и теплой шубы, и общей неухоженности запущенного тела? Нет, Велена и пытаться не стала. Тем более, что план их похода на братство предполагал темное время суток. Именно по вечерам собирались в подземных лабиринтах адепты. Именно ночью происходили самые жуткие ритуалы. И лишь ранним утром залы бывшей канализации пустели, ровно до следующего вечера. Впрочем, ни Иллиан, ни Изран вопросов больше не задавали. Утонули в шуме и гомоне торговых площадей, улочках и лавках. Тележках со съестным и с горячими напитками, выставленных в витринах книгах, тканях, уборах, инструментах, приятных и бесполезных мелочах, восхитительных стальных клинках, отливающих серебром кольчугах и прочем ожском изобилии. Изран и вовсе потерялся. Ошарашенно оглядывался, когда особенно бойкая девица едва ли не повисла на локте, умоляя большого господина купить себе большой клинок в кузнице ее отца, и шарахался от женского белья, которое встряхивали прямо перед носом торговки постарше. Велена не отказала себе в удовольствии отовариться у одной из них. Плевать, что сейчас все жалование просадит, с усмешкой отмечая, как пунцовеют щеки молодого легионера. В соседней лавке готового платья выбрала восхитительный наряд на глаз, утепленную накидку к нему, и надолго замерла у столика с благовониями, одно из которых ей тут же всучил бойкий продавец, присовокупив к покупке ароматный мешочек с дамскими хитростями. «А за комнаты в харчевне платишь ты», — с особенным наслаждением проговорила колдунья, дождавшись Иллиана. Молодой колдун прилип к книжной лавке, с жалостью расставаясь со свитками и трактатами. «Ведьма». Только и ответил стангардский маг, все еще кося глазом в сторону книг. «Сколько всего еще хотелось бы приобрести! Никогда, видит дух, никогда она не получала столько радости от покупок! Никогда не интересовалась всем подряд! Тканями, книгами, уборами, нарядами, бельем и обувью, как сейчас, когда она уже столько времени жила одним необходимым! Да что там, если и выживет, вряд ли ее вернут на родину за хорошее поведение!» Адептка братства надежд на чудо не питала, пожизненное рабство в легионе ей обеспечено. И оттого вся эта роскошь, благоухающие снедью и свежестью торговые ряды, казались сейчас особенно дорогими, как будто в последний раз, как будто не надышаться. «Вернусь сюда», — вслух пообещала Велена. «Куплю сладостей, выложу все до монеты, выживем, вернусь». Изран услышал, улыбнулся ободряюще, но ничего не сказал. Чем-то молодой легионер ей нравился. Ответственный, смышленый, с хорошим лицом честного человека. Истинный стангардец. Но о любви ли думать? Райко погиб. Дагберн, Стефан. Кто знает, жив ли в эту минуту. Столько людей, которым она не уделила внимания вовремя. Но Дагберн еще жив. Вот только если не заставить мастера Грега отпустить его, видит дух жив ненадолго. В харчевне, на счастье, обнаружилась купальня. В эту пору года, ввиду редкого использования, толком не протопленная, и свободные комнаты. К тому времени, когда Велена, посвежевшая, переодетая в новое платье и накидку, с ухоженным лицом и в облаке тонких цветочных ароматов, спустилась в залу для ужина, оба спутника давно покончили с трапезой и теперь попивали крепкий кофейный напиток, который завозили в Ожский порт с южных Ритонских островов. Как уверил дорогих и явно обеспеченных гостей радушный хозяин, темно-коричневое питье бодрило и позволяло не чувствовать усталости. Спорное утверждение, сказала бы более искушенная в южной кухне Велена, учитывая то, что напиток харчевника оказался подделкой. Но разочаровывать спутников Секирийка не стала. Впереди их ждала долгая ночь. Тем более оба и впрямь заметно оживились, увидев необычайно похорошевшую колдунью. «А ты красивая», — заметил Иллиан, разглядывая Велену так, словно впервые увидел. Изран разглядел красоту в немногословной спутнице еще раньше, поэтому только удивленно посмотрел на молодого мага и вновь безмолвно воззрился на Велену. «Да и ты не дурен!» — вернула сомнительный комплимент Секирийка, усаживаясь за стол. Ее ужин безнадежно остыл, но оно и к лучшему. Все равно кусок горла не лез перед грядущей ночью. «Через час можно выступать. Покуда дойдем до ближайшего входа, совсем стемнеет». Иллиан сосредоточенно кивнул, вновь теряя интерес к женскому очарованию спутницы. Одежда, сапоги и плащ его были начищены до блеска, а в боковых ножнах, к удивлению Велены, висел длинный имперский клинок. Изран так и остался в почти полном боевом облачении, единственный из всей троицы, не тративший время на бесполезный лоск перед возможной смертью. «За что тебя так ненавидит Грег?» — спросила Вилена, вглядываясь в помрачневшее лицо стангардского мага. «Ты же молод еще. Что ты такого натворил, чтобы заслужить внимание братства?» «Вычислил и проводил в особый отдел нескольких адептов», — тут же ответил Иллиан. Холодные голубые глаза внезапно утратили живой блеск, подернулись мутной дымкой. Теперь лицо Инара уже не казалось таким юным. В нем прорезалась жесткая непримиримость, которая разительно меняла правильные черты. В столице Империи дознаватели испыточных камер позже донесли матери, что те задумывали покушение на императорскую семью. Это пока все, что я сделала за прошлый год, но останавливаться я не намерен. Теперь Вилена почти ненавидела своего спутника. Подумать только, скрутить и сдать столичным палачам адептов братства? Что творят с колдунами имперские особисты, Секирика знала лишь по рассказам мастера Грега. Но судя по тому, какие нравы царили среди легионеров, бывший наставник не лгал. «А тебе что за дело до... братства?» Вилена чуть не добавила «нас», вовремя прикусив язык. «Зачем так стараешься?» Иллиан посмотрел на нее столь пристально, что у нее не осталось сомнений. Не будь она волею судьбы по одну с ним сторону баррикад, стангардский самородок либо бросил бы ее в жадные руки особого отдела, либо стер бы в порошок при первой же встрече. У таких, как он, опасно вставать на пути. Фанатики своего дела, притом одаренные и безжалостные, обычно идут напролом, не чувствуя ни клинка в боку, ни стрел в спине. Только вперед. Только к высшей цели, любой ценой. И не тратят сил на переговоры. «Да фанатики они», — отразила ее мысли Иллиан. «Изуверы, лишенные мозга. Скажешь, не так?» Сказать Вилена не успела. Стангардский маг продолжал. «У отца когда-то друг был, тоже из братства. Он меня, кстати, колдовать и научил. Внешне веселый такой, шутил с нами, фокусы показывал. А внутри — кровавое месиво из боли и страха. Так вот он вроде как достиг в их иерархии верха. И какова его награда?» Вилена поджала губы. Верно, не лучше, чем у Райку. Иллиан, впрочем, не договорил, вновь задумавшись о своем. Как и у прочих стангардцев, мысль его развивалась резко, скачками. Как только живут с таким беспорядочным разумом? «А круг у тебя какой?» — снова не выдержала Вилена. «Ведь если мастер Руорк не пришлет помощи к ночи, можем и не совладать». «Пришлет», — убежденно проговорил Иллиан. «Сильнейшая попросила, а они давние друзья. Закроют выходы из лабиринтов со своими мастерами, как оговорено. Так что ни одна крыса не проскользнет. А уж мы внутри постараемся. Мы с мамой все продумали. Главное, не спугнуть с порога». «Круг какой?» — с нажимом повторила Вилена. «Пятый», — помрачнел молодой маг. «Я бы и шестой взял, но мама не позволяет. Говорит, рано. Ты еще себя контролировать не научился. Куда там новый круг? С этим, мол, совладай. Права, конечно, я после обряда стал слегка вспыльчив». Вилена опустила руки под столешницу и крепко сжала кулаки, унимая вспыхнувшую зависть. Второй стангардец пятого круга — это, пожалуй, уже даже не смешно. В то время как у нее — это хорошо. Сдержанно ответила она, потому что у мастера Грега тоже пятый. И подозреваю, что сегодня явятся на занятия и ритуалы еще двое мастеров и не менее десятка адептов. «Прямо целый выводок!» — неуместно обрадовался новоявленный стангардский ведьмобой. «Одним махом!» Изран оторвался от восхищенного созерцания секирийской колдуньи лишь за тем, чтобы не то изумленно, не то осуждающе глянуть на необычайно самоуверенного спутника. Сладостного предвкушения живыми красками написанного на лице Иллиана Инара легионер явно не разделял.